Стратегия номер один. Маркетинг – это стратегия, а не тактика. Let's make this real clear. Давайте все проясним. Marketing is not an ad with a phone number. Маркетинг – это не только рекламное объявление с телефонным номером. It's not an exhibition with a free gift. Это не просто выставка с бесплатными подарками. It's not a direct mailing. Это даже не прямая рассылка. It's not a TV spot, a radio ad, or a website. Это не место на сайте, на телевидении или на радио. In fact, marketing isn't even a combination of all that stuff. На самом деле, маркетинг – это даже больше, чем комбинация всего вышеперечисленного. Even if you throw in packaging. Даже если вы добавите туда упаковку. And promotions and research. Продвижение и исследования. That's not marketing. Это все равно не маркетинг. Those are the tools. Это все инструменты. But the tools are not the marketing. Но инструменты не составляют. Маркетинг. Here's what we've got to understand. Вот что мы должны понять. Marketing is how to use the tools. Маркетинг – это то, как использовать эти инструменты. Deciding which tools to use when. Вы должны решить, когда и где использовать разные инструменты. And in the best way. И как их использовать наиболее эффективно. Marketing first and foremost is your strategy. Маркетинг – это в первую очередь ваша стратегия. Now everybody knows this. Все это знают. But it's still amazing to me how many companies around the world don't do it. Но меня до сих пор удивляет, почему большинство компаний в мире этого не делают. And it's really important you understand this. Очень важно понимать это. Because once you understand what strategy is all about. Потому что когда вы поймете, в чем суть стратегии. And how important it is to what you're doing. И насколько она важна для того, что вы делаете. It's going to change how you perform your marketing activities. Это изменит все ваши результаты, которые приносят усилия по маркетингу. Heck, it's going to change the way you think about marketing. Более того, это изменит ваше восприятие маркетинга как такового. Let's think about it like this for just a minute. Давайте будем думать об этом вот как. Most people like sports. Большинство людей любят спорт. And good sports teams spend a lot of time. И хорошая спортивная команда проводит очень много времени. Studying the competition. Изучая конкурентов. Other teams. Другие команды. And analyzing what those other teams do. Анализируя, что же такого уникального делают эти другие команды. And analyzing what they're doing. А также анализируя, что они сами делают. After a big football game. После большого футбольного матча. What does the team do? Что делает команда? The coach takes a video. Тренер берет видео. And sits down with all the team. Они садятся вместе со всей командой. And they're analyzing what they did good and what they did bad. И очень тщательно анализируют, что им удалось, а что нет. And then what do they do? А что делают после этого? They start to make changes in their plan. Они начинают менять свои планы. So that they can then develop tactics for the next game. Чтобы после этого разработать тактику для следующих игр. Professional teams do not improvise. Профессиональные команды редко импровизируют. They scientifically plan and they execute. Они научно продумывают все, что будут делать, а потом применяют это на практике. Of course, when you watch great athletes perform. Конечно, когда вы видите, как выступают великие спортсмены. Like David Beckham. Например, Дэвид Бекхэм. Or Michael Jordan. Или Майкл Джордан. Their performance looks flawless. Их выступление кажется безошибочным. And it looks natural. И все очень естественно. And of course there's some natural ability. Но, безусловно, естественность есть. However, please understand. Но тем не менее, поймите вот что. There's a lot of planning there. В этом очень много планирования. And there is strategy. И обязательно в основе лежит стратегия. Especially when you're talking about teams. Особенно, когда мы говорим о командах. So here's the bottom line. Поэтому вот главное. If you want to win, если вы хотите победить, you're going to have to do the same thing. Вам придется делать то же самое. You're going to have to take a more disciplined approach. Вам нужно гораздо более дисциплинированно подходить к тому, что вы делаете. To develop a well-thought-out playbook. Для того, чтобы разработать книгу, в которой будут правила игры. You've got to develop a strategy. Вы должны разработать стратегию. Now, what the heck is a strategy? А что же такое стратегия? I'll make it real simple. Я все упрощу. It's what you want to be when you grow up. Стратегия – это то, кем вы хотите стать, когда вырастете. Strategy should lay out a target. Стратегия должна задавать вам цель. Some guidelines. Давать какие-то основные пункты. And gives you a framework. Должна давать вам рамки для ваших действий. For thinking and implementation. Вы должны знать, в каких рамках вы будете думать и внедрять то, что придумали. Now, good strategy allows you to use your creativity, of course. Конечно, хорошая стратегия позволяет вам использовать свое творчество. And, of course, give people the opportunity to use theirs. И, конечно, дает такую возможность вашим сотрудникам. But all of this is focused on moving towards specific goals and objectives. Но все это сконцентрировано на движении к определенным целям. What kind of goals and objectives? Каким целям? I'll cover a lot of that over the next 13 strategies we're going to look at. Мы поговорим об этом в следующих 13 стратегиях. Here's the thing I want you to understand. Но вот что я хочу, чтобы вы поняли. That the strategy is something that provides you focus. Стратегия дает вам фокус. So that everything you do. Чтобы все, что вы делали. Can be measured. Можно было бы измерить. can be changed. Можно было бы изменить. And can be improved. И можно улучшить. Usually your strategy will encompass some kind of vision or mission statement. Обычно ваша стратегия должна содержать некую миссию или некое видение. Maybe some kind of identification of a brand or two or three. Может быть даже идентификацию одного или двух брендов. The strategy is definitely going to have target market focuses towards specific client groups. Безусловно, стратегия также будет ориентирована на определенный целевой рынок. And of course the strategy is going to have some objectives. Ну и конечно, стратегия будет содержать определенные цели. Specific goals that need to be achieved. Конкретные цели, которые необходимо достичь. Far too often there's a problem with objectives. Слишком часто с целями возникает множество проблем. They're not achieved. Их просто не достигают. And I think maybe one of the reasons why. И я думаю, одна из причин, почему это происходит. Is too often marketers really don't understand what an objective really is supposed to be. В том, что слишком часто маркетологи не понимают, что же на самом деле такое цель. There's this great guideline. Существует некий план. To be able to help make sure all of your objectives are really, really clear. Который помогает гарантировать, что все ваши цели очень четкие. And really achievable. И действительно достижимые. It's referred to as the SMART criteria. И этот план называют критерий по системе SMART, или так называемые мудрые цели. For creating objectives. Это план, который помогает создавать цели. The word SMART in English. Слово SMART в английском языке. Can be used as an acrostic to explain how objectives should be set. Может быть использован как сокращение нескольких пунктов, которые касаются ваших целей. First, they should be specific. Во-первых, ваши цели должны быть конкретными. We want to increase market share is not specific. Мы хотим увеличить свою долю рынка, это не конкретная цель. We want to increase market share by 27% in this particular period of time, that's specific. Мы хотим увеличить нашу долю рынка на 27% за такой-то промежуток времени, вот это конкретно. Number two. Второе. They should be measurable. Ваши цели должны быть измеримыми. All of your objectives have to be able to be measured. Вы должны измерять ваш путь к любым целям. Well, how do we do that? А как же, спросите вы? You can't measure the effectiveness of advertising? Невозможно измерить эффективность рекламы? Yes, you can. Возможно. We'll get to that later. Об этом поговорим чуть позже. Still, the objectives have got to be measurable. Но цели должны быть измеримыми. Otherwise, you won't know how you're doing. Иначе вы просто не узнаете, хорошо или плохо у вас получается. And you won't be able to improve. И вы никогда не сможете усовершенствовать то, что делаете. Three, they're achievable. Третье, цели должны быть достижимыми. Marketers love to come up with all these weird goals. Маркетологи очень любят ставить перед собой нереальные цели. 97% market share. Например, доля рынка 97%. Doubling the turnover. Или удвоение оборота. Let's take a look at what's possible. Давайте смотреть на то, что реально. And add a little bit to it. И добавлять к этому еще чуть-чуть. Yes, I believe that we should make our goals big. Да, я верю в то, что мы должны делать наши цели достаточно серьезными. And listen to this, this is important. И послушайте, действительно важно. Do not aim for what you think you can do. Не надо нацеливаться на то, что вы знаете, что можете сделать. You've got to aim for what you want. Нацеливайтесь на то, что хотите сделать. Even if it's more. Даже если это больше. Because here's the thing. Потому что вот главная мысль. If you aim for 100, если вы нацелились на 100, maybe you'll get 90. Возможно, вы получите 90. You aim for 90, если на 90, maybe you'll get 80. Тогда получите, возможно, 80. Number four is they've got to be results driven. Четвертое. Ваши цели должны быть ориентированы на результат. All of our marketing activities have got to provide results. Все наши усилия по маркетингу обязательно должны приносить результаты. That ultimately lead to greater profitability for the organization. Которые делают вашу организацию более прибыльными. No longer can your marketing department be unaccountable. Ваш отдел маркетинга больше не может оставаться статьей расходов. We've got to be accountable for results. Они должны быть ответственными за результаты. Number five. И пятое. Timely. Ваши цели должны иметь свои временные контрольные пункты. Goals without timelines. Если ваших целей не будет контрольных сроков, are simply fantasies. Они становятся просто фантазиями. That probably will not come to pass. Которые, скорее всего, никогда не станут реальностью. So in summary, the strategy really is our roadmap. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что стратегия – это карта нашего пути. It's the heart of everything we do. Это сердце всего, что мы делаем. And I can tell you this, if you don't have a strategy, я могу сказать вам вот что. Если у вас нет стратегии, you really don't have a destination. Скорее всего, у вас нет направления движения. Which means you're not gonna go anywhere. Это значит, что вы никуда не сможете дойти.